Глава 50. Николай Васильевич шумно втянул воздух, готовясь погрузить меня в транс, когда я остановила его. «Нет, я не хочу проживать это еще раз». Он попытался возразить, но я подняла пальчик. «У меня есть аргументы. Первый. Я хорошо помню, что там произошло. Мне нет нужды обновлять воспоминания. Более того, я уверена, что повторение все испортит. На самом деле, я уже знала, что человеческой памяти грош цена. Каждый помнит лишь то, что хочет помнить. И в этом эпизоде я абсолютно точно не хотела быть объективной. Второе. То, что произошло, — это довольно яркое впечатление, и я хочу, чтобы оно оставалось только моим. Понимаете? Но я расскажу вам. Чуть более полугода мы крутили платонический роман, потому что я понимала, близость делает все слишком сложным. Это был бы не просто хороший секс, для этого я была уже слишком влюблена. Я знала, он слишком изменит меня. И я бросила Ника. Но он... Его бесстыдство просто неотразимо. Он позвонил моему мужу в тот пятничный момент, когда мы оба лежали в кровати и занимались обыденными домашними делами. Я размазывала гелевую маску по лицу, а он пил чай в своем фирменном подстаканнике и зависал в планшете. Я услышала, как муж берет трубку и настороженно спрашивает: «Как это пропало? Никуда моя жена не пропадала». Я в смятении смотрела на него, пытаясь угадать, кто ему звонит. А он отодвинул трубку от лица и сказал: «Тут какой-то парень, Никита. Говорит, что твой друг. Есть у тебя такой?» От волнения я забыла, как дышать. Неопределенно помотала головой. «Вроде знает про тебя», — сказал Алексей Александрович. «А что хотел? Приехать? Поговорить? В общем-то, я не против, записывай, куда ехать». Он назвал ему адрес, про который я столько времени молчала, а потом, коротко сказав «жду», посмотрел на меня. «Что за влюбленный мальчишка, Нино? Говорит, что ты ему не отвечаешь, во встречах отказываешь. Молодец, у меня жена, ничего не скажешь». Я заподозрила двойную подставу. Но глаза мужа не сердились. Смотрели настороженно, но мягко, вопросительно. Я ему и рассказала. Про аварию во дворе. Про то, как ходила с мальчишкой гулять. Ну так, из чувства признательности. Я говорила правду, запинаясь. Но была ли это моя правда? Знаю только, что была напугана. Алексей Александрович не проявлял никаких недоброжелательных эмоций. Слушал с интересом. И казалось, что ситуация его забавляла. Вот сейчас, когда ничего не предвещало, дети уехали к бабушке и дедушке, в наш семейный вечер вторгнется незнакомый ему молодой парень. Чего хотел мой муж? Наверное, встряски. Чего хотел Ник? Не знаю. И как мне поступить? Первонаперво я смыла вязкую маску с лица, а потом накрасилась, как в последний раз в жизни. 40 минут спустя я переводила взгляд с Ника на моего мужа. Они дружно выпускали изо рта и носа тонкие струйки дыма, говорили о машинах и финансах, обсуждали экономическую ситуацию в регионах России, и ни слова обо мне. Я глазам своим не верила. Муж совершенно преобразился в присутствии Ника. Отвечает ему с какой-то невероятной рефлексивностью. Ни следа не осталось от его замкнутости и немногословности, как будто он вполне искренне наслаждается его компанией. «Ник магнетически действует на всех», — подумала тогда я. Даже я не могла разговорить Алексея Александровича, а Ник смог. Хотя я знала, что люди такого типа не привлекают мужа в качестве друзей. К таким людям он относился настороженно и опасливо, но только не сегодня. Сегодня он в ударе. В какой-то момент муж достает телефон и зачем-то показывает Нику наших детей. Тот кивает и даже на полном серьезе обсуждает их прелестные лица. И так далее. Их идиотская беседа продолжается минут 15. Я наливаю себе бокальчик старого доброго кинзмараули или сапирави, Точно не припомню. Звякаю кубиком льда. Подношу бокал к губам. Смотрю на них, молчу. Думаю о том, какие они разные, и оцениваю, насколько мне нужен каждый из них. Ник тут же отвечает взглядом. Его лицо принимает заговорщицкое и смешливое выражение. Вдруг показалось, что мы оба актеры, которые дают представление Алексею Александровичу. Мне смешно, и я пью вино. Первый глоток прекрасный, но второй — это жемчужина бесценная, в которой весь мир как в одном зеркале. Я думаю, что это лучшее вино в мире. Была бы моя воля, я бы жила с ними втроем. Мы бы проводили время, занимаясь любовью, смотря фильмы, рассказывали бы друг другу истории из жизни, выходили бы курить на балкон, смотреть на фонтанку. Возможно, тогда бы я смогла полюбить и безрадостный Питер. Веет пьяным и душным. Прикрываю глаза. Сердце начинает биться медленно и невнятно. Смотрю на Ника. Его большие глаза светятся больной любовью. Из синих они становятся совсем темными. Я манерно закусила губу. Температура растет, и я чувствую, что люблю тебя. В какой-то момент Алексей Александрович извинился и вышел, оставив нас вдвоем. Ник тут же подскочил ко мне и схватил за руки, покрывая их поцелуями. «Хочу тебя». Я отстранила его от себя и поглядела, как на сумасшедшего. «А я-то думала, ты такой застенчивый мальчик. Но ты мало того, что явился ко мне домой, не постеснявшись мужа, так еще смеешь говорить такое». «Я думаю о тебе все время», — глухо сказал он. Я перешла на шепот. «Ты с ума сошел, черт тебя побери! Мой муж сейчас вернется и убьет тебя». «Мне все равно, представляешь?» «Не представляю». Он стал целовать меня. Не просто страстно, а как будто с отчаянием. А я неубедительно отталкивала его в надежде, что мое псевдонеповиновение останется для всех тайной. Даже если сейчас Алексей Александрович вернется, я скажу: «Смотри на него! Представляешь, совсем спятил!» Но муж не возвращался. А настойчивые поцелуи Ника расплавили меня. Чужая страсть переметнулась ко мне слишком быстро, и вскоре я уже сама перестала соображать. Дыхание сбилось, и я стала целовать его в ответ. Я не заметила, как вернулся Алексей Александрович, сколько он наблюдал за нами перед тем, как положить руки мне на бедра. Я вдруг чувствую, мы одно целое, одна душа, и нам нельзя расставаться. После того, как мы закончили, через 4 часа, после того, как он ушел, я ощутила внезапную пустоту внутри, вместо наполненности. «Как ты на это решился? Мой муж — профессиональный военный!» Постоянно спрашивала потом я у Ника, и его уклончивые ответы приводили меня в восторг. Это было демонстрацией его сумасшедшей любви. «Может быть, он отбитый на голову?» — говорила Алиска. «Может», — весело отвечала я. «Мне это не важно». С этой ночи жизнь изменилась бесповоротно. Мы стали встречаться почти каждый день. Утром, в полдень и вечером. Вот такая история. Вы в шоке от меня, Николай Васильевич? Разочарую немного, Нино. Врач не может быть в шоке. Честно сказать, от вас я даже ожидал нечто подобное. А вот поведение вашего супруга меня слегка удивило. Мы с ним не знакомы, но, судя по тому, что вы рассказывали раньше, я бы скорее выразился так. Произошедшее не совсем вписывается в его мотивационное поле. Хотя... Что, интересно, побудило его так поступить? Какое направляющее начало руководит мыслями, действиями и поступками этого человека? Также подумали и мои подруги. Впоследствии я пересказывала свои ощущения Алиске и Ие, которых позвала на чай. Ия была в восторге, Алиса в шоке. «Это не в характере Алексея Александровича. Я вообще не представляю его в таком амплуа». «Почему нет?» — удивилась Ия. Он очень страстный. У него такие глаза!» И, поймав мой взгляд, смущенно добавила: «Ну а что? Я всегда говорила, что он вполне в моем вкусе мужчина. Я тебе завидую, Латираки. Почти в первый раз в жизни завидую». Примечание. Латираки — малявка. Алиса только покачала головой и сказала: «Это безумие». Она была уверена, что такие шутки до добра не доведут. «И зачем вам это?» Я объяснила, что не все пары могут быть просто счастливы в традиционных отношениях. А если уж совсем честно, то наоборот. Повседневность убивает все живое, все чувства. Нужно позволять себе многое. А так как мы с Алексеем Александровичем ревнивые, мы решили делать это на глазах у друг друга. На самом деле это было не совсем так. Я не могла им признаться, что мои отношения с Ником вышли из-под контроля. «То есть ты будешь не против, если он предложит тебе секс с еще одной женщиной?» «Ну уж нет, это не обсуждается». «Нечестно как-то». Я пожала плечами. «Что поделаешь?» Потом я рассказывала, что познала наивысшую любовь. Мы как будто слились в одно целое. Это была просто любовь без границ. Вообще, я всегда была против групповых сношений. Но, понимаете, тебя просто оттрахают, как кусок мяса. Чего хорошего? Тут Алиса энергично покивала. Видимо, я выразила ее сомнение. «А вот если у тебя отношения с этими мужчинами, с которыми ты решила попробовать такое, то другое дело. Они бережно обходятся с тобой». Алиса молчала, обдумывая, а потом с напускной серьезностью сказала, что если мы все еще любим друг друга, и такое дает нам возможность лучше понять и себя, и партнера, то пускай. Возможно, это и укрепит наш брак. Тогда как все может быть и с точностью наоборот. «И как он к тебе относится после этого?» «Кто именно?» «Твой муж». «Пока не знаю. Когда уходил на работу, то поцеловал меня в лоб, как обычно». Шли недели за неделей, и мы перестали про это вспоминать. Это стало просто фрагментами, бережно спрятанными в моей памяти. Я возвращалась к ним, когда чувствовала себя одиноко. Я была рада, что в моей жизни была такая отдушина, которая никогда не повторится, но и не исчезнет, поэтому тщательно оберегала ее от забвения. Алексей Александрович, напротив, запрятал случившееся очень далеко. Наверное, этих воспоминаний больше нет. Мы никогда об этом не заговаривали. С Ником я часто это обсуждала. Он любил про это поговорить, заставлял меня краснеть. В такие моменты я прощалась со своей фирменной петербургской бледностью и превращалась в розовощёкую куртизанку. Я сказала Николаю Васильевичу, что наши отношения с Ником сложились такими неправильными, в том числе из-за того, что любовь началась со страшного порока. В этот момент я целомудренно округлила глаза и зашептала: «Секс втроем так себе задел для серьезных отношений. Не правда ли, Николай Васильевич?» «По-разному бывает». «Да бросьте». «Жизнь — сложная штука». Я просто думала: вот Ник, слабый, склонный к извращениям, аморальный недоэстет. А может быть, это я сделала его таким? Может, до встречи со мной он был приличным, подающим надежды человеком, не склонным уходить в затяжное распутство? Вы говорили, что и до встречи с вами он не был приверженцем семейных ценностей. Я грустно покачала головой. Да, тут вы правы. Так что не корите себя сильно. Вряд ли вы единственная причина его сексуальной неразборчивости.